Глава 20. Север. Закат обратил снег в топленый мед. Вулф, наедине со своим луком, стоял под соснами в падающей темноте и выцеливал пасущегося на прогалине лося. Король Бардальд задумал отметить возвращение в Биттендун пиршеством. Он будет рад свежей лосятине. Лось понюхал воздух. Вулф медленно выдохнул и ощутил небывалое. Только не в этом северном лесу, над замерзшим озером, среди бело-черного мира. Из-под снега било жаром. Наслаждение, боль, страх и глубинное чувство узнавания все разом вскипело в его душе. Колени подогнулись, стрела со стуком ударила в ствол. Лось спасся бегством, а Вулф, выронив лук, схватился за грудь, будто ладонью мог прихлопнуть пожар. Он ощутил себя мешком с камнями.